Эпилог. Меркушев очнулся после недолгого сна провала, голова лежит на руках, руки обхватили ноутбук. Симбиоз, он компьютер, подобный объятию Шерлока Холмса с профессором Мориарти. Но телу, которое с хрустом в суставах и с постанованием затекших мышц подтягивалось и растягивалось, это объятие надоело до нельзя, и оно отправилось приобретать бодрость и легкость. Заключительная процедура начатого на рассвете цикла – контрастный, даже дихотомичный душ, после того, как наждачница-мочалка прошлась по коже, как гунны по римским окраинам, не менее дихотомичное бритье по шерсти, против шерсти, и еще раз по, но и еще раз против, чистка зубов, такая остервенелая, что десны протестующие закровоточили, позор садюги. И тело вернулось к столу невесомым, соответствуя одной из максим Приама: «Вес – ничто, масса – все». «Троянцы», – внушал он замершему классу, – «масса – это не исчезающая энергия», – так утверждает Эйнштейн, которого наш Гомер недолюбливает как соперника номер один. Дружный, слегка угодливый смех. Написал два коротких письма от руки, сохраняя почерк, однако разборчивее, чем обычно. Первое. Всем, кого это касается. Что уходит из жизни в здравом уме и твердой памяти, по собственной воле, никем не принуждаемый. Что не раскаивается в содеянном, он не убивал и даже не мстил, а наказывал. Предупредил, что копии всех оставленных на столе материалов находятся в ряде информационных агентств, и если кто-нибудь попробует помочь Парису уцелеть, то разразится всемирный скандал. Попросил у недогонежцев прощения за мистификацию со строительством мусороперерабатывающего комплекса и за потоки компроматов, которые вынужден был выплеснуть в СМИ. Другого пути преследования преступника он не нашел. Подпись, дата. Второе. «Парис, удавись. Я запрещаю тебе жить и запрещаю накладывать на себя руки каким-либо другим способом. Ты обязан в последние секунды жизни почувствовать все то, что чувствовал брат, убиваемый по твоему желанию и заданию. Пока живут такие, как ты, жив вирус братоубийства, вирус гражданской войны, но до других доберутся другие, а я наказал тебя. Немедли, не пытайся откупиться, отвертеться, тем более отмолиться. Со времен Каина покаяние для таких, как ты, невозможно. Удавись». Собрал все написанное за 19 вечеров и ночей в один файл, перебросил его на флешку. Другую флешку с показаниями борца, с последними откровениями Париса, перечнем им украденного и с описаниями схем воровства, положил на самом видном месте стола, рядом с массивным бронзовым с прозеленью стаканом, заполненным ручками, маркерами и карандашами. Туда же нотариально заверенное заключение о причине смерти Гектора и только что написанные письма. Вытащил из ноутбука винчестер, вложил вместе с секретной симкой в пакет и за 40 минут до уточненного времени прилета частного бомбардье «Челленджер 300» сел в машину. По пути в аэропорт сделал небольшой крюк и остановился на любимом своем Белявском мосту. Набрал номер, трубку взяли сразу, будто бы ждали. «Здорово, земледельцы!» — заорал Меркушев. «Смирно! Праздравлять-товсь!» «Папка! Игоречек!» — заохала трубка. «Мы только-только собирались. Зачем опередил?» «По холодку встал», — радостно тараторил Меркушев. «Стою на мосту. Ни людей, ни машин. Вы да я, а больше никто и не нужен, правда? Сейчас поклянемся друг другу в вечной любви. Мобильник вырублю, вернусь домой и буду вспоминать прожитое. Год за годом. Мы думали, ты нас позовешь, такой повод, это чуть-чуть обиженно. Ах, не нулька, другая бы извалялась в претензиях, но твоя стойкая уральская порода. Скоро позову, зачем нам для этого повод? Пап, я хотел тебе какое-нибудь стихотворение прочитать. Прямо вот влезть на табуретку, как в детстве, и, милый папа, папочка, вымой, Вите, лапочки. Нет, серьезно хотел, только стишок не успел выбрать. Тогда выбор за мной». «Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Вот так, а если в прозе, то вы самое лучшее, самое подлинное за все мои 60 лет». Услышал, что Нина плачет. «Нинулька, это ты вместо дождя? Земледельцев засуха замучила? Я так счастлива. Я счастлив. Все, отключаюсь. Пока. Слава тебе, Господи, уболтал. Пусть простят меня за это. И ты, город, прости. Я все рвался от тебя подальше, на берега Тибра, Сены, Волтавы, Невы. Там ведь, сам знаешь, гораздо лучше. Но ты не отпустил и, наверное, имел на это право. Прощай, Меркушев, отозвались берега, вдруг, как встарь, покрывшиеся деревьями, задумчиво вглядывающимися в зазеркалье воды. Умри смиренно, как мы. Он отклонился назад и усилием всего тела запустил пакет и мобильник в высокий полет. Всего несколько секунд, и так во многом определявшие его жизнь предметы без всплесков вошли в безжизненную воду. Даже бесшумнее монеток, которые он швырял с берегов Мексики, Аргентины, Чили, Бразилии, швырял, понимая, что все равно не вернется. Самолет, невиданных для недогоня же чертаний, остановился вдали от аэровокзала, у которого присмирели роскошный Бентли и набитый плечистыми молодцами ленд-крузер. К Меркушеву кинулся начальник аэропорта. «Игорь Осипович, я выполняю инструкции и не пускаю машину к трапу, а эти телохранители Кретовой, автобус. Готов, Игорь Осипович, поехали». Подозвал молчаливую дружину телохранителей и ее недовольного жизнью старшего. Автобус, попыхивая черным дымом, понесся к летаку. «Мадам Кретова будет очень недовольна», — заявил старшой. «Василий Леонидович», — не комментируя заявление, — сказал начальнику аэропорта Меркушев, — «вы отличный руководитель, побольше бы таких, Россия горе б не знала». Мадам Кретова скульптурно застыла на площадочке трапа, и первый вице-мэр Меркушев вынужден был признать, что скульптуры хоть куда. Маечка не скрывала монументальной красоты певческой груди, брючки послушно следовали приятным линиям бедер, холеное лицо было столь значительно, что казалось прекрасным. Феноменальные связки могли жить и работать только внутри такой башни шеи. «Вы отлично выглядите, Елена Олеговна!» — вскричал Меркушев. «Ступите же, наконец, на родную землю, чтобы я смог ее с этим поздравить!» «Игорь Осипович!» — разнеслось над летным полем. Почудилось, что снижающийся рейсовый самолет из Москвы, подобно птахе, услышавшей крик орлицы, испуганно порскнул, забыв о предписанной ему глиссаде. «Как вы исхудали! Уже и глаз ваших не видно, только нос на вынос!» И сошла на родную землю, и не мог не отметить Меркушев, что чертова баба научилась извлекать звуки даже из беззвучия. Легкие кроссовки цокали о ступеньки трапа, звончей каблучков, подкованных звончайшим из металлов. «А где моя машина, Игорь Осипович?» — глядя поверх головы. «Согласно распоряжению губернатора, глядя поверх головы, легковые машины подаются к трапу лишь в том случае, когда среди встречающих он сам. Но я не решился оторвать Александра Константиновича от радости уик-энда». «Не стоило отрывать, милостиво», — согласилась царица вокала. «Его жопа, думаю, не вполне еще отошла от моего 10-летней давности пинка, пусть долечивает». «Однако начальник аэропорта, вот он, Василий Леонидович, прошу любить и жаловать». Тот, оцепеневший был от крамольных речей звезды, теперь подскочил, подброшенный честью быть ей представленным, подогнал для вас автобус с кондиционером. «Василий Леонидович!» И тот, навсегда плененный, припал к ее руке. «Я так рада с вами познакомиться. Спасибо за кондиционер, он сегодня очень кстати». «Давненько я здесь», — коридор, кухню. Елена Кретова вниманием не удостоила, ванную сфотографировала мимолетным цепким взглядом. На пороге спальни притормозила, догадавшись, что под аккуратно расправленным покрывалом постельного белья нет. «Не здесь спишь? В большой комнате на диване?» — принюхалась. «Бабами вроде не пахнет, так Нинке и доложу. Прибавь, что не пахнет так же едой, чаем, кофе и спиртным. Круто! Болеешь? Здоров! Пойдем, надо поговорить». Дернулась от начальственного тона, но подчинилась. Перегрузил текстовую оболочку, раскрыл файл, и на экране возникло «Сыну 19 маленьких ночных серенад». «Сыну» — добавил в имя файла на рассвете. Про серенады придумал, когда в первый раз сел за новенький ноутбук. Подшучивал сам над собой, так сказать. Тогда еще казалось возможным подшучивать. «О!» — оживилась она. «Решил на старости лет стать Моцартом?» Читай быстро, потом ответишь на один только вопрос. Времени мало, не больше 3 часов. «Ух, как привык командовать!» — пробурчало в богатейшем нижнем регистре. «Может, еще метроном запустишь на престиссимо?» Она умела читать быстро, точнее, чудесным образом научилась, когда взяла на вооружение манеру по любому поводу высказывать мнения, перпендикулярные меркушевским. Наука, философия, история, политика ее не интересовали. Пристрастившись глотать книги, оседлала словесность. «Меркушев без ума от Бунина? Отлично!» Прочитываются все тома собрания сочинений и выдается безапелляционно. «Хвален стиль Ивана Алексеевича. Хвален не зря, однако это всего лишь хорошо сложенная русская печь. Но без дров внутри, значит, без огня, значит, холоден. Прислоняться толку нет». «Ну ладно», — любуюсь звереющим лицом Меркушева. «Песня о Гайавате. Это хорошо, потому что огонь там от этого, как его... этого истопника, этого поставщика дров зовут Генри Уотсворт Лонгфелло. Прежде чем похлопывать великих пониже спины, выучи, по крайней мере, их имена. Гомер, не заводись, Гектор увещевающе. Игоречек, успокойся, она шутит, Нина встревоженно. Гомер, женщин надо уметь прощать, бледун Ленька тоном знатока. Перевод, к твоему сведению, появился в 1896 году, заводится Меркушев еще сильнее. А в последующие 40 лет будущий Нобилиат что делал, бумагу марал? Да, не моргнув наглым глазом. А имена и даты запоминать твоя, Гомер, коронка. Моя чувствовать. Еще и чувствовать через ю, чувствовать. С издевательским посвистом через трубочку выразительно артикулирующих плотоядных губ. Обмолвился как-то, что Пруста и Джойса без сочувствия читать не может. Такие трудолюбивые мастурбации и все в сухую. А, вот так, извольте. Целый год на всех посиделках наотрез отказывалась петь, зато читала вслух пару-другую страниц из «Улисса» или «В поисках». С экспрессией читала, богато интонируя, отчего бесплодность мастурбаций вызывала уже не сочувствие, а отвращение. В ответ на искренний восторг, мол, набоковский король, дама, валет, лучший роман 20 века о любви получил. О любви? Где ж ты там любовь усмотрел? Все 3 карты крапленые, а Набоков твой шулер. Я с такой колодой почище фокусы покажу. Тут Меркушев задохнулся, в самом прямом смысле стонал. Что такое? И матери родной бы не позволил. Нина отпаивала его валерьянкой, Ленкиной, кстати. Прима хлыбыстал ее, если вредина Гектор бубнил, что какая-нибудь ария не идет, а она сама твердо знала, что еще как идет. Гектор в очередной раз прорабатывал жену на кухне, та протестовала непереносимо певуче. «Да что ему непрошибаемому сделается?» «Много ты понимаешь», — сердился Гектор, — «он самый прошибаемый на свете». Теперь Меркушев вспоминал обо всем этом с нежностью и любовался ее спиной редкостно выразительной, меняющий даже не образ, если можно так сказать, о спине, а самую суть, чего о спине уж точно сказать нельзя. Но он, не сводя с нее глаз, точно знал, какая часть текста сейчас на экране. Когда о Трое и русских прорывах надменная, как у Марии Антуанетты, чего им не хватает хлеба, пусть едят пирожные. Когда они не Трифель и Инне, напряженная, как у ревнивого соглядатая, когда о Парисе безучастная спина палача, ща башку ему снесу делов-то и чесану дальше по интересным делам. Зато когда о себе яростная, дельтовидные мышцы ходуном ходят, такие в учебник по анатомии восхитился бы покойный Зоберн. Прочитала даже быстрее, чем престиссимо, и спросила, не оборачиваясь. «А если ошибаешься? Если сама все спланировала?» «Убийца Гектора жить не должен», — заучено, но с невыразимым облегчением не ошибся. «Красиво сказал, прямо как судья. Из той книги, которая в Ветхом Завете. Ты, блин, назаретянин. Назарей. Еще лучше. Назарей, Назарей, за души поскорей», — подошла к Меркушеву. «Валяй души, я дистанцию не соблюла». Зажмурилась и вытянула шею. «Не тяни шею», — заорал Меркушев. «Не смей тянуть так шею, дура, так он тянул!» Я никогда не смогу сделать тебе больно, ты этого не знаешь, да? Приехала меня мучить. Тебе меня мучить очень просто, да? С тобой я не стальной танк, плюшевый танк я с тобой, да? Что ты, миленький, что ты?» — зашептала она Господи. Не было шепота слаще в его жизни, не было и не могло быть. «Я тебя пожалеть приехала. Как хорошо ты на меня кричишь, если б ты тогда так на меня кричал». Третий день свадьбы в Денисовке начинался как день благословения. Ночь была тиха, как обещание любви, а утро прозрачным, словно глаза помолившейся чистенькой старушки. Оно словно говорило, что солнце щедрее уже не согреет, что небо голубее уже не будет, что снега и морозы наготове, а весна еще не ведает, вернется ли когда-нибудь. Они побежали на Дон втроем без Дукельского. Он строил куры, перезревающие в девичестве селянки, говоря, как она прекрасна, слагая не венок, а, согласно специфике своего бизнеса, веник сонетов в прозе. Без Париса он шел ко дну любого моря, даже мертвого, любого водоема, даже глубиной с детский лягушатник. Гомер утверждал, будто это неотвратимая погружаемость Париса — единственное доказательство не стопроцентной его говнистости. Гектор 4-5 грибками вымахнул на самую стремнину, потом столькими же на берег и пошел устанавливать аппаратуру, ворча, что чересчур они раскайфовались, и оттого сегодня непременно полезет срам. Гомер был унесен течением довольно далеко, но, точно рассчитав траекторию возврата, выплыл равнехонько к месту, где оставил одежду и полотенце. Берег был пустынен, однако, стремясь обтереться тщательно, а он всегда все делал тщательно, решил зайти в лесок с еще не окончательно оголившимся кустарником. А углубившись, встретился с Ленкой. Она уже, если прилипающий к влажной коже сарафан считать одеждой, переоделась. «Ой!» — испугалась она. «Ай!» — передразнил он. Одновременно сделали шаг вперед и вправо, чтобы разойтись, затем вперед и влево, чтобы разойтись. После 15 лет тяжелой взаимной неприязни в первый раз были так близко друг от друга. За 15 лет тяжелой взаимной неприязни они ни разу не танцевали. За 15 лет даже рядом никогда не сидели, рукавами не соприкасались, так тяжела была взаимная неприязнь. Тела, что с них взять, бунтующих безмозглых? Ну а зачем же было шептать друг другу? Люблю тебя, я люблю тебя, так упоенно, словно молились сразу Троицы и Трое, и Деве и Магдалине. Зачем? Гомер вскочил, натянул джинсы, припрыгивая, чтобы, приземляясь, унять головокружение и парение, и взглянул ей в глаза. Лучше было этого не делать. Ее глаза преследовали его следующие 14 лет. Они были пьяными, счастливыми, сияющими, ждущими, что он скажет. «Да, я люблю тебя, в крайнем случае, ну ты и сука». Нет, лучше все же, хоть ты и сука, но сладкая до невозможности. А он сказал, забудь, во всем виноват я. Но если еще раз подойдешь ближе, чем на 1.5 метра, задушу. «Ты что такой злой?» — спросил Гектор. «А Ленка где? Опять поцапались? Причем тут твоя Ленка с ударением на твоя? Новости слушал. Война между президентом и парламентом. Охренеть! Франция, фронда, 17 век, только крови будет больше». «От твоих аналогий, Гомер, всегда мороз по коже влез, Ленька». «А вот и она», — обрадовался Гектор. «Что с тобой, Господи, почему такая убитая? Тоже от новостей?» «Перекупалась, башка разболелась», — отмахнулась жена. «Ничего, оклемаюсь, работаем». И через 15 минут уже пела «Было, девки, было». «Было и было, хрен с ним», — подумал Гомер, отбивая ритм. «Главное, больше не будет. Никогда». Замолотил еще яростнее. Ленке тоже пришлось наддать, Дукельскому и Парису тоже, и Гектор, морщившийся, как от колик, наддал. В общем, срам полез отовсюду. «А почему, когда вы с Дукельским его на двери принесли, выло, как сука беспризорная? Не за мужа было страшно, а за себя обидно. Два моих мужика и каких мужика про меня забыли? Только этот петушок леденцовый вокруг носится, Леночка. Ах, Леночка, ох! Но как по глазам твоим поняла, что дело плохо, клянусь, подумала, ну его нафиг, это пение. За мужем буду ходить, научусь, не хуже тебя и Нинки». Гектор говорил, что у вас руки бережнее материнских, а я потом в ванной ревела, потому что мои были б не хуже. Но кому они нужны? Кому я сама нужна? Голос проклятый, завтра пропадет, и все. Ни ты, ни он в мою сторону не взгляните. И подвывала, но не как беспризорная сука. Нет у них такого тембра, в котором и жалобный зов гобоя, и хрипловатое одиночество фагота, и пронзительное прощание валторны. Часто в последнее время представляла, вот, вваливаешься ты на сцену хоть в Вене, хоть в Сиднее, говоришь, хватит, мол, балду бить, у меня в квартире пол не мыт, этот вот самый. Уселась, скрестив ноги и раскачиваясь, будто персидский поэт во время чтения очередной газели. «Пошли, мол, поможешь!» И затрусила бы следом, как сука, на поводке. «Перестань ты о суках, в самом деле. Зачем свекровь по дому все делала, как будто мои руки не оттуда растут? Зачем вы из меня певицу делали? Я не Галатея, не Трильби, я из ремеслухи. Ленка, сейчас твоему вою на улице овацию устроят. Тобой здесь знаешь, как гордятся. Ты потрясающая певица, такая, о которой Гектор мечтал». Затихла потом гордо. «Сама знаю. Только все равно, сука, приехала тебя пожалеть, а жалею себя. Нет, нет, не сползай с дивана, хочу у тебя в ногах посидеть. Когда ты в «Россиянке» спросил, зачем мне быть великой певицей, я от радости чуть не задохнулась. Дай руки, вот так, я их к щекам прижму, можно? Все, думаю, сейчас скажет, пойдем, поможешь матери полы мыть. Дались тебе эти суки и полы». Отсмеялась, потом вытерла слезы его пальцами, и всех 10 с трудом хватило. «Ну, почему не сказал?» «Потому что Гектор так на тебя смотрел, что и Пепе смотрел, и даже Ленька. Видишь, обо всех подумал, а о нас нет. Дурак, что уж там. А когда на свадьбе томодил, я тебя возненавидел, еще и горько через слово орал. А я тебя возненавидел, когда моим идиотским шуткам смеялась и целовалась с таким удовольствием, убил бы. Наворотили мы с тобой, наворотили. А ты вправду меня подозревал? Да. Особенно после того, как ты позвонила. Вот глупость-то, мог перезвонить и спросить. Не мог. Хотел тебя увидеть. Я уже 3 месяца ужасно пою. Нет, не ужасно, а как-то не так. И в Москве тоже. Все бесновались, от овации и вопли оглохнуть можно было, но все равно не так. Нина с Витькой это поняли, мы обнимались, целовались, рады друг другу были без памяти, но они поняли. А знаешь, с чего началось? Нет. На каждом спектакле, каждом концерте вы с Гектором были. Ты вкатывал его в зал, и я пел для вас. И вдруг как отрезало. Все проходы пустые, ни кресла, ни тебя, ни его. Я приняла католичество, не смейся. Молилась, звала вас. Тебя стало проклинать, и тогда мне Гектор приснился, сказал, не смей его ругать, пожалей, ему плохо. Кинулась тебе звонить. Зачем ты уехала с Парисом? Это неправда. Я уехала сама. А он за мной чемоданы таскать, на переговорах щеки надувать, процент свой отрабатывать. А мечтал ли в постель мою залезть, мне плевать. Зачем ты вообще уехала? За славой и деньгами? Она вскочила и нависла над ним, сейчас ударит, подумал он, пусть... «Все равно это не сравнится с той болью. Миленький!» — прошептала она, а лучше бы закричала, разорвав его перепонки. Тогда бы этот шепот не растягивал их невыносимо болезненно. Слуховой нерв — не канал спецсвязи. У него, Гомера, низкая чувствительность к боли, но если ему, бесчувственному, так больно, то каково же ей, если она может так шептать? Неужели бывает боль больше его тогдашней? «Миленький!» — шептала она. — Что же мне еще оставалось делать? У кого было совета спросить? У свекра? У свекрови? У Нины? Ближе нее только ты и Витька. Но она, святая, к ней за таким советом прийти, все равно, что Деву Марию просить подсобить, потрахаться. — Миленький, — шептала она, — ты ведь даже на похоронах мужа ко мне не подошел. Боялся, что я прямо на кладбище приставать начну. — Миленький, — шептала она, — ты думал, что я с этим ублюдком могу быть? Да. У меня 6 лет назад ненадолго случился друг, преданный, богатый, красивый, композитор и певец аргентинский. Знаю, вы пели его композиции, отличный был дуэт. Да ты же видел записи в Мексике. Не только в Мексике. Ваши записи крутили во всех ресторанах Южной Америки, а на плазме в это время сияли слайды, ты и он, в обнимку. Он был настолько неудачной копией Гектора, что нигде я не жрал и не пил с таким удовольствием, как в ресторанах Южной Америки. Перестань злиться. Не перестану. Почему вы расстались? Сколько раз у тебя было то забытье? С Ниной Трифель и с тобой, а у меня только с тобой. И я ждала его 15 лет, а потом еще 14, только им жила. Любимая. Она задохнулась. Странно, что ей при таком великом мастерстве вдруг не хватило дыхания. Миленький. В Денисовке надо было сказать «любимая». Любимая. А потом мог говорить что угодно, хоть про свои 1.5 метра. Он усадил ее на диван и встал перед нею на колени. Поразительно счастлив мужчина, когда, склонив извечно повинную голову, стоит перед долгожданной женщиной на коленях. Поразительно счастлива женщина, когда, склонив повинную голову, долгожданный мужчина стоит перед нею на коленях. Нечасто дается такое счастье. Только тогда дается, когда время, Бог единственный, сжимает какой-нибудь свой виток, высвобождая неописуемую, непостижимую энергию, и сотворяет миг тождества неутихающей войны и тихого мира, миг соединения бытия и небытия. Ты не хочешь из-за этой мрази борца садиться в тюрьму? Я вообще не хочу подчиняться законам ахейства. Потому и нужен был скандал. Всемирный. Чтобы все поняли, братоубийство осталось нормой. Что такое коррупция, как не форма братоубийства? Противно обо всем этом. Давай будем говорить о тебе, о нас. Нет, об этом. Я должна все понять точно. Как ты учил, думайте точно. Очень похоже передразнило. Все его занудство, весь выпендреж, вот они. Такие забавные, что он смеялся, не экономя время. Теперь ее пальцы осторожно высушивали выступившие от смеха слезы. В самолете я понял, что уже отомстил. «И что, можешь уехать прямо сейчас, а он все равно удавится?» «Да». «У тебя есть шенген?» «Есть». «Полетели. Поужинаем в Вене». Вскочила, забегала по комнате, а он так и остался на коленях, любуясь ею. «Через 3 дня в Южную Америку, к Магелланову проливу. Там замерзнем и на мыс Горн, там тоже замерзнем. Невозможно». «Почему? Я сама бухнусь с Нинульки в ноги, имею же право хоть неделю побыть с тобой, я же полюбила тебя раньше нее». Инна как-то сказала, что терпеть не может графа Монте-Кристо, главного виновного он не наказал, а вместо того уплыл в новую жизнь с новой красавицей. Хочешь, чтобы я поступил так же? Не говори загадками, кто главный виновный? Я сам. Что ты несешь, Господи, да еще и улыбаешься, издеваешься надо мной? Ты сейчас взмахнул руками, как цапля сизая, шух-шух-га крыльями, песня Гаявати, помнишь? Ненавижу твою память. В чем ты виноват? В том, что вошел в тебя 14 лет назад. Встань и подойди ко мне, ближе, совсем близко. Теперь запомни, ты не вошел, а вломился. 29 лет назад в россиянке, а я впустила тебя и была счастлива. Не смей меня целовать, пока не объяснишь, в чем виноват. Гектор тогда все понял, остался на помосте и опять запел Акуджаву, чтобы проверить, вернусь ли я. Троянец ли еще, понимаешь? Понимаю, что вы 2 идиота. Нет, 3. Дукельский-то на что? Проверку проходил. Где среди осоки бродит цапля сизая, шух-шух-га. Перестань меня целовать, носом бьешь, как клювом. Он вернулся, потому что я вернулся. Знаешь, чего больше всего боятся совестливые русские и совестливые евреи? Что кто-то подумает, будто они чего-то боятся. Перекрикивали Гектора, только он пел верно, а мы фальшивили. Я мог попытаться отнять у него гитару, эту самую, что со дня его похорон так и висит на стене. Он бы меня не отшвырнул, побоялся бы сделать больно. Он всегда боялся сделать кому-нибудь больно, а я даже не успел попросить у него прощения. Гошка, если бы я, подходя к помосту, не упивалась поруганной любовью, а сыграла бы рожей, муж ничего бы не почувствовал. Хочу, чтобы ты жил. Невозможно. Публика еще сходила с ума, когда Гомер повез друга за кулисы. «Как тебе?» — спросил Гектор. «Нормально, ты хорошо с нею поработал», — Гектор засмеялся. «Гошка, вы с Ленкой так старательно друг друга не любите, что иногда получается полный срам. как в Денисовке, когда пытались друг друга перешуметь. «Не понимаю, говори точнее», — Гектор легонько сжал колеса. «Не старайся сдвинуть бесполезно, да еще с твоим весом пера. Я плакал, когда она пела арию Далилы, а ты — еще чего». Это могли сделать только руки Гектора, развернуть коляску так, что колеса чуть не сплющились, паркет под ним едва не задымился, а Гомер не успел отпрянуть. «Глаза у тебя красные, заплаканные, врать не научился. По крайней мере, мне, я, Гошка, сказал ей недавно, что она может быть чьей угодно, но когда поет, будет только моей. А сегодня она была твоей, не спорь и не отворачивайся. Я люблю этот ласковый взгляд трупореза. Помнишь наш разговор? Добровольно открыть Кингстоны». Из зала начали выходить. «Витька, ты, доктор, как и я, не хуже меня понимаешь, что еще не вмоготу. Мне нет, но Нина и ты измотаны. Ленка тоже, а сегодня стала настоящей, твоей. Когда меня не будет, вы начнете, наконец, думать точно, разберетесь во всем спокойно и поступите правильно. Не знаю, как, но правильно, а я мешаю». «Не неси чушь», — зашипел Гомер. «Нам не в чем разбираться. И вообще, поехали, она тебя ждет». «Нина перешла на полторы ставки. Ты обрежаешь почти всех покойников города. К деньгам, которые я тебе с дуру отдал, не прикасаешься. Что дальше? Занимайся своим делом. У меня нет больше дела, она стала настоящей, твоей. Не неси чушь, я сам пойму, когда тебе станет невмоготу, и сам все устрою. Вот за это спасибо, друг Троянец. Поехали, она тебя ждет». «Вы, идиоты, вручали меня друг другу, а я, такая вот сука, ждала вас обоих, двух лучших мужиков на свете. Хочу, чтобы ты жил. Любимая, сейчас ты придешь ко мне, и я буду счастлив. Но если я потом не уйду, что-нибудь случится с тобой или с Ниной, или... Не хочу даже упоминать, мне нельзя быть счастливым, это приносит несчастье. Я ведь о полной близости с Инной и не мечтал, только бы успеть перед смертью прикоснуться к ее телу. Глупые фантазии меня, подростка, успел, прикасался в тонких латексных перчатках. Все равно хочу, чтобы ты жил со мной или с Ниной и Витькой, или один, или со всеми бабами на свете. А Инне в 32 года самой надо было обо всем думать, не девочка. А мне в Денисовке надо было самому догадаться, сказать, любимая, а тебе в 33 тогдашних года, не девочке, всего-то и надо было додуматься, сыграть лицом, подходя к помосту. У нас мало времени, иди ко мне». Все было на полу, который великая Елена Кретова так и не удостоилась счастья вымыть. Его на рассвете мыл сам Меркушев, зная, что это почему-то нужно, спеша и стараясь не шуметь. В этот раз они не шептали, не стонали, не кричали. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем было жить не так, как сейчас? По дороге на кладбище она скупала все цветы, буквально расшвыривая пятитысячные и отказываясь от сдачи. Разморенные цветочницы возбуждались, но как-то нехотя, не столько радуясь безумной удаче, сколько пугаясь ее безумности. Терли и обминали купюры, разглядывали их на свет, обнюхивали, а то и брали на зуб, часть раскусить фальшивомонетчицу. Сделанным радушием кричали вслед отъезжающей машине: «Заходите еще!» Но заметно глазу паниковали, а в чем кидалово? Могилы Гектора, Приама и ИГЛ скрылись под буйно расцвеченными холмами. «Я тоже здесь когда-нибудь буду». «Да, как раньше, рядом с мужем и недалеко от меня, здесь стояло скромное надгробие, а как Парис стал губернатором, велел водрузить вот это. Слава богу, что только над могилой Гектора. Решил, наверное, сделать такой первый шаг к отмаливанию греха. Я не смог воспрепятствовать, он все делал якобы от твоего имени». «Да, прислал доверенность, а я, дура, ее подмахнула, даже не потребовала прислать эскиз памятника. Решила тогда все забыть. Как раз появился аргентинец, самое время было все забыть. Тебе больно, что я об этом говорю?» «Уже нет». «И тебя решила забыть, прости, даже не знаю, кто я больше, дура или сука». «Перестань». «А как свекр и свекровь умирали?» «Лежали в разных комнатах, я был с Приамом, Нина с Галиной Леонидовной. Приходили в сознание на минуту-другую и сразу: Саша и Леночка не прилетели? Летят сейчас, наверное, над океаном. Как? Он, она спит. Не надо будить, пусть поспит. Может, ребята к нему, к ней поспеют. А потом мы с Ниной, она, Игоречек, я, Нина, встретились на пороге между комнатами и поняли, что в одну и ту же секунду, через день, понесли их гуськом сюда. Плакала, крестилась Ленка Кретова, крестилась католическим знамением. Что делается на свете? Прости меня, Пресвятая Дева, через сколько бед слава моя злосчастная пришла. Пришла же, а они только о ней и мечтали. Мы бы с тобой тоже в одну секунду, не слушала она, лет 60 бы вместе, ругались бы через день, раз в год на развод подавали, характер у меня жуткий, как будто у меня лучше. Все равно в одну и ту же секунду рядышком бы лежали. На широкой нашей кровати, а детки и внуки вокруг стояли. Любимая, пожалуйста, не надо меня добивать. Миленький ты мой, это я себя добиваю. Уже в машине. Звони своим гвардейцам, пусть подъезжают, самолет пора заправлять. Рано. Что значит рано? Вот сейчас не спорь, миленький, ладно? Я останусь, пока ты от неожиданности притормозил на зеленой. Хорошо улица в этот апокалиптический зной вымерла, ни одной машины сзади. Ты понимаешь, о чем говоришь? Невелик труд, припомнила она многочисленные рассказы о его первом разговоре с Ниной и вдруг рассмеялась. Нинулька, самая замечательная на свете, учти, с любой бы другой женой я б тебя развела из вредности. Не мой, значит, ничей. Увидела ее, решила, обаяю, потом начну нашептывать, а потом поняла, что это она меня обаяла, потому как самая замечательная. Ленка, я 47 лет, Ленка, и всего только 5 часов с тобой. Услышу, что ты перестал дышать, и через час вылечу в вену, а ночью на огненную землю. Там замерзну, мне обязательно надо хорошенько замерзнуть. Нинка с Витюшкой позвонят, наверное, в понедельник. Пореву вместе с ними, а до того ни одной слезинки, обещаю. Флешку передам ровно через 7 лет, а нас с тобой ни слова. Это только наше. Ты оставляешь двух вдов, миленький, пожизненных. Зачем так, не знаю, но у меня никого и никогда больше не будет. У Нинульки тоже. Зато у Витюшки будут две матери, а у твоих будущих внучат три бабушки. Не надо меня больше целовать, это нечестно перед второй вдовой. Зеленый, поехали, у нас мало времени. Подъезжая к дому, должен предупредить еще об одном. О чем, миленький? Я хорошо очистил кишечник, последние сутки почти не пью, но какие-то выделения могут быть, ты понимаешь, запах. Зачем ты меня обижаешь? Вот и приплыли, усмехнулся он. Все всегда заканчивается третьим русским гоголевским вопросом: «Зачем вы меня обижаете?» Жаль, нет времени, написал бы большую бредовую работу о третьем русском вопросе. А она ждет, и глаза, как в Денисовке, сейчас промолчать еще хуже, чем тогдашняя чушь про 1,5 метра. «Я тебя люблю». Надо же, впервые в жизни произнес неточное по смыслу слово, и ничего, земля не разверзлась. Но, как настоящий исследователь, повторил эксперимент: «Люблю. И еще раз. Люблю». Усадил на диван, поцеловал, коротко, почти не прикоснувшись, и больше в ее сторону не смотрел. Зачем? Встретиться взглядами? Она наверняка закрыла глаза. Сказать еще что-то? Все ничтожно в сравнении со сказанным. Поцеловать еще раз? Зачем? Два поцелуя до остановки дыхания и сердца, до тускнеющего сознания у них было. 14 лет тому и 3 часа. Любые другие будут еще, будут кроме. Тот, что 14 лет назад открыл путь в иную жизнь. Тот 3-часовой давности закрыл. Выкатил из кладовки кресло Гектора. Поставил на тормоз удобно, лицом к окну уселся. Сделал укол. Аккуратно положил шприц и ампулы на пол справа, как и планировал. И принялся ждать. Она, обостренным своим музыкальным слухом, улавливала каждое его движение, хотя сидела с закрытыми глазами. Открыть боялась. Если откроет, тут же заорет, набросится на него с кулаками, отнимет ампулы, раздавит их или выбросит в окно, вызовет охрану, его скрутит, внесут в самолет, потом Вена, огненная земля, Кейптаун, и тогда... И тогда он ее разлюбит, но что-то же надо сделать. Что, Матерь Божья, что? И вдруг поняла, сняла со стены гитару Гектора почти бесшумно, а то Гошка обругает, не даешь сосредоточиться. От всей души обругает, напоследок от всей любви, на долгую добрую память. Но он молчал, и она, окончательно уверившись, что все делает правильно, подтянула струны, взяла два проверочных аккорда и, заиграв вступление, теперь уже не таясь, взглянула в его сторону и увидела, что все хорошо, все как должно быть. Гектор вслушивается в каждую ноту, Гомер стоит за креслом, вцепившись в рукоятки. Ну и мужиков ей дева послала, один вечно сторожится, что какой-нибудь диез не донесла, не дотянула, другой чуть что задушить грозится. Один глаз не сводит, другой отвернулся, чтобы не видеть, какая она сегодня красавица. Но оба ее, оба при ней, оба любят, оба волнуются, так ли споет. «Не волнуйтесь, мои единственные», — успокоила их и себя. «Так спою, точь-в-точь, как вы, дяди доктора, прописали», — и запела «Mon cœur s'ouvre à ta voix». Примечание. «Мое сердце раскрывается навстречу твоему голосу» из третьей арии Далилы, из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила». Конец примечания. «Как несправедливо», — думал Меркушев. Лермонтов мечтал умирать под сладкое пение о любви, а умер, не успев услышать звук выстрела. «А мне поет лучший голос всех времен и дает мне возможность прикоснуться к бессмертию, зацепиться. Как странно, что меня любили великие женщины, великие троянки». «Ну, Верка, она-то, а что она-то? Может, и она-то. За что любили, не пойму, да и кто их разберет, этих великих? У меня все же была не совсем зряшная жизнь. А какой сын? Вот уж троянец так троянец. И умираю я хорошо. А Гектор умирал страшно, за спиной омерзительный Ахилл, своих никого. И все во имя служения, бедный мой друг. Он заплакал в этом самом месте, да-да, вот здесь». Répond à ma tendresse. Примечание. «Ответь на мою нежность», французский конец примечания. «А я зачем, дурак, отворачивался? А в воскресенье зачем не помчался к Инне? Прикасался бы к ней и говорил: месть, синие шторы, даже вишни из Таганрога, даже тюльпаны, над которыми ты еще полетаешь, все, не главное. А главное то, что через 5 дней я умру, иду совсем и навсегда, так и не зацепившись за бессмертие, так и не поняв, если я не Толстой, не Бердяев, не Капица, стоило ли жить, пытаясь цепляться за бессмертие? Ты-то, может, еще успеешь понять, у тебя-то время есть, еще 50 лет, если не больше. А если вдруг, — думал Меркушев, — все по-толстовски, мне отмщение и ас воздам. Но есть ли этот ас? Если есть, и если бы с ним встретиться, я бы посетовал. Нельзя, чтобы человек проходил путь от восторгов и надежд до кошмарной усталости, о которой писал Чичибабин. Наоборот, нужен обратный путь. От старческой усталости до «не бойся», которая, наверное, все же сказала Нина Трифель, до радуги над моей Ниной, до того забытия, как совсем недавно, может, эти минуты и есть бессмертие. А почему вообще мы путаем страх смерти и страх остаться вне бессмертия? Они же разные. Жаль, нет времени об этом всерьез поразмышлять. «Эй, нейроны!» — вдруг встревожился Меркушев. «Не слишком ли я долго размышляю? Перестаньте сопротивляться, хватит. Или ошиблись в расчетах, занизили дозировку, себя пожалели? С борцом справились, а себя пожалели?» «Не дергайся!» — рявкнула в ответ. «Тетенька отоларинголог? Откуда? Сиди смирно, все посчитала точно». «Не буду дергаться», — заверил он толстушку, зажмурившись и пытаясь отвернуться от ослепляющего зеркальца полумаски. «Вот это место. Verse moi. Примечание. Налей мне, французский конец примечания. Ленка, ты поешь гениально. Гектор и Пепе были правы. Как хорошо, что они были правы, хотел сказать я. И уже не мог». Но она словно услышала, и ее голос вырвался из комнаты и улетел в приветственно громыхнувшее небо, и первые капли ливня отстучали о крыше убаюканного города радостную побудку. «Почему Ленка?» — думал Меркушев. «Вовсе она не Ленка, а Леночка, Пеночка, Весничка, Птичка, Певчая или Цапля Сизая лучше. Читвейк зуек там пелых, мангнырок гусь дикий вава, Цапля сизая, шух-шух-га, и глухарка-мушкадаза. Примечание. Генри Лонгфелло. Песня «Гаявати». Перевод с английского Бунина. Конец примечания. Какое смешное имя Мушкадаза. Как расторопша. Тетенька таларинголог. Долго еще ждать, а то мне скоро станет страшно. «Самсон!» — позвал голос откуда-то сверху, кажется, со стен Трои. «Самсон!» — или от края земли ханаанской. «Je t'aime!» — примечание. «Я люблю тебя, французский», — конец примечания. Последнее, что услышал, и этим зацепился за бессмертие, и опустились синие шторы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2023 года. Звукорежиссер Герман Алексеев, читал Кирилл Петров.